Глава 21. Следующий день начинается с неприятных новостей. Филы нет в школе. У них умер отчим его отца, и они всей семьей уехали из города проститься с человеком, которого Лёша считал дедом. А это означает, что я остаюсь на несколько дней без поддержки. В классе со мной никто не разговаривает и даже делают вид, будто я невидимка. Не могу сказать, что это меня как-то сильно задевает. По мне, так лучше, чтобы они совсем со мной не общались и не замечали, но в глубине души что-то незримо тревожит. На уроках сижу одна, но постоянно чувствую на себе чьи-то взгляды. Стараюсь игнорировать нежелательное внимание, но получается плохо. Мне вообще плохо в стенах этого заведения, и, будь моя воля, я с радостью ворвалась бы в свою старую школу и расцеловала бы не только друзей, но и учителей. Идти в столовую совершенно не хочется, поэтому я нахожу спокойный закуток. Между библиотекой и читальным залом находится панорамное окно, у которого стоят несколько диванчиков, спрятанных за большими и раскидистыми растениями, названий которых я даже не знаю. Устраиваюсь поудобнее за широкими ветвями и достаю шоколадный батончик, который вынужден мне заменить сегодня обед. Тим. Птах, сегодня надо репетировать. И так большой пробел. Читаю сообщение от друга, но не отвечаю сразу. В последнее время общаться с Тимохой тяжелее всего. Кажется, он болезненнее других воспринял мой переезд и теперь всячески давит на меня. Инстинктивно пролистываю его сообщение, но когда вижу чат с Лёшей и непрочитанное послание, в груди теплеет. Фил. Доброе утро. Как ты? Все в порядке? Бёрди. Привет. Да, все спокойно. Ты как папа? Меня невероятно трогает его отношение, и с каждым новым днем он все больше растапливает мое сердце. Фил. Держится, но я вижу, что ему хреново. Тебя никто не обижает? Бёрди. Они все делают вид, будто меня не существует. Меня это устраивает. Фил. Потерпи пару дней, и я вернусь к тебе. Ой. Раздается чье-то восклицание. «Я думала, тут никого нет». Отрываю взор от смартфона и вижу перед собой красивую блондинку. Несколько мгновений пытаюсь ее вспомнить, но память сбоит и выдает ошибку. Она явно не из моего класса, а значит, я могу расслабиться. «Ты мне не помешаешь». Определив, что блондинка не представляет угрозы, я сразу же возвращаю внимание к гаджету. «Бёрди. Жду». Отвечаю Филу и вижу, как практически сразу он начинает набирать мне ответ. Точки двигаются, но ответ не приходит. «Точно?» — спрашивает незнакомка, топчась на месте. «Точно», — решаю все-таки ответить Тиму и уговорить его на онлайн-репетицию. Боковым зрением вижу, как девчонка проходит ко второму дивану и опускается на него, тяжело выдыхая. Бёрди. «Привет, Тим». До выходных у меня есть возможность репетировать онлайн. Считаю, что такой вариант лучше, чем никакого. Блондинка достает учебник, взгляд выцепляет странную письменность на обложке. Поворачиваю голову, чтобы рассмотреть получше, и вижу иероглифы. «Это что, китайский?» — нахмурившись, пытаюсь понять. «Корейский. Китайский у меня в другие дни». Мои брови стремительно ползут вверх. «Ого! И ты что, реально можешь прочитать эти закорючки?» «Могу», — улыбается она немного краснее. «Офигеть! И сколько языков ты всего учишь?» 4, — прикусывает она нижнюю губу, увидев мой ошарашенный взгляд. 4, — выкрикиваю я, не сдержавшись. «Корейский, китайский, английский. А еще? Если с английским, то 5. Но я его не считаю. С детства на нем разговариваю, как на родном. Китайский, испанский, французский, а корейский для души». «Невероятно!» — смотрю на нее с открытым ртом. «А я английский даже не могу осилить». «Тебе нужно оказаться в языковой среде, тогда процесс пойдет быстрее». «Может быть, когда-нибудь». Пытаюсь представить себя за границей, и пока это все очень напоминает сказку. Только в фантазиях я даю интервью после премии вручения музыкальных наград, где наша группа оказывается триумфатором. «Ну как? Как у тебя нет путаницы в голове?» «Не знаю», — пожимает она плечами. «Мне это очень интересно, и я с детства учу разные языки». Первый раз встречаю полиглота. Теперь внимательнее рассматриваю незнакомку. Кристально чистые голубые глаза, нос пуговкой и аккуратные губки, прямо как куколка. Девушка смущенно отводит глаза, робко улыбаясь. «Кстати, я Стелла. Можешь называть меня просто Элла», — протягивает она руку. «Тая», — отвечаю на рукопожатие. «Я тебя не видела раньше. Ты новенькая?» «О, нет, я тут с первого класса. Сейчас учусь в 10-м». «Тогда понятно. А ты из 11-го, да?» «Ага», — киваю. «Почему не идешь в кафетерий?» — спрашивает она. Пользуюсь моментом посидеть в тишине. «Прости, тогда не буду мешать». Она первый приятный человек в этой школе, не считая Филимонова, поэтому я совсем не против того, чтобы Элла нарушила мое уединение. «Ты не мешаешь», — пожимаю плечами, но блондинка погружается в текст учебника. До конца перемены мы так и сидим, каждая занятая своим делом. Я переписываюсь с Тимом и Филом, а она читает учебник корейского для души. К концу перерыва я с большим сожалением покидаю наше убежище и, подойдя к классу, ощущаю тревогу. Но следующие два урока проходят спокойно, будто и правда обо мне напрочь забыли. Даже сводный не замечает меня. Лишь во время занятий мне кажется, что этот мерзавец прожигает во мне дыру. Но я даже не решаюсь повернуться в его сторону и убедиться в этом. Неприятности начинаются на последнем уроке истории, когда я лезу в рюкзак и понимаю, что кто-то залил все его содержимое какой-то слизью.